Глава 64. «Еще немного туда, в ту сторону. Спасибо, что согласились помочь. А вы позвонили в полицию?» «Да-да, и в скорую, и в полицию. Они уже едут. Но помощь нужна сейчас. Тут недалеко, пожалуйста. Давайте быстрее». Мальчишку, которого встретил Давид, что-то смущало. Но он продолжал идти. «Юра!» — закричал Давид. «Мы уже рядом. Сейчас поможем тебе». «А как они найдут нас всех? Ты побудешь с ним, а я встречу скорую. Идем, идем скорее». Парень достал телефон. «Некогда». Давид бросил взгляд и взял парня за плечо. «Мне надо позвонить родителям. Слушай, потом позвонишь, и тут связь все равно плохая». Но парень все же набрал номер матери. «Дай мне». Давид выхватил телефон. «Эй, что происходит?» «Юра не сможет сегодня прийти домой», сказал Давид в трубку и отключил телефон. «Какой Юра? Я не Юра. Пойдем скорее, давай же». Давид схватил парня за запястье. «Что происходит?» Тот попробовал вырваться, но Давид держал крепко, силы у него были. «Ему нужен сахар». «Мне нужно домой». Парень остановился и перестал вырываться. Посмотрел на Давида, но не нашел в его глазах зла. Только тревогу, только печаль. «Я знаю, знаю, но ему нужна помощь. Кому? Я не понимаю. Моему брату». Давид смотрел на мальчишку с чувством тоски. «Пожалуйста». «Ладно, ладно, но я должен позвонить, отдай телефон». «Я найду брата и сразу отдам. Ты сказал, знаешь, где он?» Луна была яркой, а тени от деревьев падали вниз. Давид молчал несколько секунд. Что-то изменилось в его лице. «Ты меня не узнаешь?» «Я?» — растерялся парень. «Юра, ты должен вспомнить, это же я, Давид». Мальчишка испуганно огляделся, но вокруг только лес. «Я не Юра», — дрожащим голосом произнес парнишка. «Перестань», — вспылил Давид. «Ты не должен так говорить. Ты всегда мне не веришь. Признаешься, когда мне приходится тебя привязать. Зачем ты так со мной? Я все время ищу тебя, ищу, пытаюсь тебя спасти, а ты... Ты, как всегда, мне не веришь. Признайся, это потому, что мы с тобой не кровные братья, поэтому, да? Ты думаешь, что я такой же, как мой отец? Нет». «Помогите!» — закричал мальчик. «Я, слышишь, я помогу тебе, теперь помогу». Он снова крепко схватил его за руку. «На помощь!» Мальчишка пытался снова вырваться. «Тише, тише, успокойся, они все равно не услышат». Он послушался, перестал дергаться, замолк. Давид тоже молчал. Среди темного леса был слышен только треск веток под подошвами ботинок. Как только Давид ослабил хватку, парень резко выдернул руку, и мощная доза адреналина заставила его бежать со скоростью, с которой никогда раньше не бегал. Да, тренировки по бегу тоже хорошо помогали. Но местность он не знал. Он бежал, лишь бы убежать. Ветки царапали его лицо, хлестали по рукам и ногам. «Стой!» Кто-то кинулся на него и сбил с ног. «Нельзя бежать, ты не знаешь лес. Там ветряки», — указал он в сторону, где бежал парнишка. «Он тебя там поймает, и я ничего не смогу сделать». «Там стадион», — пытался призвать к разуму парень. «Прости, мне придется». Давид прижимал коленом грудь пацана к земле и достал моток прочной белой веревки. «Мало, очень мало», — бормотал он, а мальчишка безуспешно пытался снова вырваться. «Отпусти меня, псих!» «Не кричи, я же сказал. Он сейчас придет и заберет меня, а ты останешься тут один. Я должен тебе помочь. Но ты, как обычно, делаешь только хуже. Ты не узнал меня?» «Хорошо, хорошо, я тебя узнал, узнал», — солгал парень. «Я твой брат», — произнес он, не веря в происходящее. «Нет, ты лжешь. Посмотри на меня». Давид ослабил хватку, встал. «Юра?» «Да, это я». Черты лица Давида снова изменились. Глаза заблестели. «Ты обманываешь меня, как всегда». «Нет». Он пошел ва-банк. «Хорошо, что ты нашел меня, Давид», — вспомнил он имя. «Прости, я не сразу». Давид подошел к парню, подал руку, помог подняться ему и крепко обнял. От этого признания на душе стало тепло и горько одновременно. Он схватился за лицо, пальцами касался холодной кожи, рассматривал его. Мальчишка стоял ровно. Страх окутывал его, но он чувствовал, что сейчас ему ничего не угрожает. «Ты изменился». Давид похлопал его по плечу. но все такой же доходяга. «Пойдем домой», — маневрировал ошарашенный происходящим мальчишка. «Нет, тебе нельзя, он узнает. Он придет сюда. Я сделаю все, как было, а потом освобожу тебя, ладно?» «Что значит, как было? У меня есть сладкое, ты не умрешь. Я знаю, что тебе нужен сахар. Только ты ешь, хорошо?» «Хорошо. Давай, садись сюда». «Что?» «Доверься мне, садись». Парень сглотнул. «Убежать не получится. Он его быстро догонит. Кричать, кажется, тоже бесполезно. Остается только сыграть в эту игру, где правила диктует он, и выиграть. Но как?» Он сел к дереву. «Здесь холодно. Я знаю, знаю. Я приду ночью, когда мама спать будет. Я обещаю. Только ты должен мне поверить». Руки мальчика стянулись веревкой. «Больно? Так надо. Ты должен быть мужчиной. Помнишь, как он говорил? Я умею вязать хорошие узлы. Он не увидит разницы. Давай обманем его, а? И мне не придется здесь сидеть. Нет, ничего не получится, он проверит. Тогда давай вместе пойдем и все расскажем. Кому? Маме? Нет. Она отдыхает. И она не поверит нам. Поверит, обещаю. Он сказал не говорить. Нельзя говорить, понимаешь? Он тогда сделает то же самое со мной. Если у меня хватит сил кому-то сказать, значит, я уже большой. И я тоже должен пройти посвящение. Так ты большой? Посмотри на себя. Мы выросли. Он больше ничего не сделает. В этот момент раздался голос из громкоговорителя. Но он был очень далеко. «Я здесь!» — закричал мальчишка. «Помогите!» «Тише, Юра, тише, нельзя кричать, это он!» Давид размотал клейкую ленту и залепил ему рот. Голос из громкоговорителя стал ближе. «Это он! Сиди здесь!» Давид бросился бежать. «Я все тот же. Почему же ты меня не слышишь? Почему же ты так холодно молчишь? Твоя кожа. Надрываясь, ты последние минуты дышишь, а я знаю, что я не могу себе это простить. Почему же каждый раз ты умоляешь? Почему же ты не помнишь обо мне? Не обманывай. Я знаю, ты не умираешь. Не смогу тебя я просто отпустить. И остаться больше не смогу с тобою. Мне здесь холодно. Ты снова спишь. Но я верю, что однажды сможешь ты развязать узлы, не дав себе меня забыть.